Глава 18. Противный звук сигнала заставил Андрея открыть глаза. Он с ужасом резко отпрянул от рулевого колеса и ударился головой о подголовник. Боль разлилась по его голове теплой волной. По горлу растеклась противная горечь, и он почувствовал, как неприятный сгусток сполз с языка и провалился внутрь. «Почему так светло?» Первой пробежала мысль в голове Андрея. Глаза ужасно болели. Горящие лампочки на панели приборов расплывались перед глазами различными цветными пятнами. Навязчиво моргала зеленая клякса индикатора поворотника в углу. В ушах противно звенело. В маленькую щель приоткрытого бокового окна врывался прохладный ветер, нежно щекотя лицо. Дворники бесшумно метались по лобовому стеклу. За окнами стояла белая пелена, сквозь которую абсолютно ничего не было видно. Звон в ушах постепенно утихал, и через полминуты мир начал наполняться звуками. Неприятным скрипом дворников по сухому стеклу, щелканием работающих поворотников, посвистыванием ветра, врывающегося в неплотно прикрытое окно. Помассировав глаза пальцами рук, боль утихла. Пелена с глаз ушла, все вокруг приобрело четкость, но белая пелена за окнами, как и прежде, была непроглядна. «Что за...» Хотел было выругаться Андрей, но только он приоткрыл рот, как режущая боль тут же пронзила скулы, разлившись по всем зубам нижней челюсти. Он схватился руками за нижнюю часть лица и обшарил ее. «Что за фигня?» Все же выругался он, но уже про себя. Повернув на себя зеркало заднего вида, Андрей уставился в него, пытаясь рассмотреть на лице признаки каких-либо повреждений. Ничего не обнаружив, он с облегчением выдохнул и вернул зеркало в обратное положение. Несколько раз, сильно сжав челюсти, морщась от неприятных ощущений, боль все же отступила, напоминая о себе лишь легким нытьем в зубах. «Задолбали!» – психанул Андрей и резко ударил рукой по рычагу дворников, отключив их, а затем уже спокойно отщелкнул рычажок поворотников. В следующее мгновение рядом с машиной раздалось негромкое клокотание, и что-то булькнув, задело легонько кузов прямо под водительским сиденьем. Растерявшись от испуга, на секунду Андрей в следующее мгновение кинулся поочередно ко всем дверям и заблокировал их. Вжался в кресло и застыл в ожидании. Туман, разлившийся снаружи, цепко вцепился во все окна, не давая возможности рассмотреть что-либо вокруг. Андрею от этого совсем было не по себе. Его больное воображение тут же выдало множество вариантов развития событий. От демонических созданий, неожиданно припадающих к окнам его автомобиля, до безобразного монстра, выпрыгивающего на капот из белой бездны. Кое-как выбросив этот бред из головы, Андрей прижался к рулю и прислушался. Сквозь щелку в приоткрытом окне доносилось тихое глухое цоканье и назойливое стрекотание. Только сейчас он заметил, что в салоне очень сильно пахло сероводородом и болотной травой. Словно он просто слетел с дороги и стоял где-то в канаве, хотя машина была в горизонтальном положении. Да и капот, край которого рваным углом тонул в тумане, насколько можно было его видеть, был без признаков деформации. «Уснул за рулем», — мелькнула в голове мысль. Последние воспоминания пролетели в его голове в ту же секунду. Яркий свет, фура, взбесившееся радио. «Видать, так оно и есть», — выдохнул он в расстроенных чувствах. «И вырубился, похоже, до самого утра», – недовольно пробурчал Андрей, погладив все еще ноющую нижнюю челюсть. От того, что происходящее стало складываться в более-менее понятную ему картину, на душе стало легче. Тревога немного отступила, и он, еще раз осмотревшись по сторонам, повернул ключ в замке зажигания. Двигатель приветливо заурчал, еще больше приободрив Андрея. Сейчас требовалось понять, насколько критично его положение. А для этого нужно было выйти из машины и осмотреть ее на предмет повреждения и понять, как далеко он улетел с трассы и может ли вообще самостоятельно отсюда выбраться. «О как!» – смутился Андрей, бросив взгляд на бортовой компьютер. На монохромном мониторе тускнели цифры часов, показывая, что сейчас 35 минут третьего. «С этим переводом времени скоро уже в час ночи светать будет», – мысленно заключил он. «Ладно, пора выбираться отсюда». Выдохнул Андрей, посмотрев на выровнявшиеся обороты двигателя на тахометре, и, забывшись в блуждающих мыслях, бесстрашно открыл свою дверь. Словно распахнув дверь в хамам, перед ним стояла непроглядная стена плотного, как молоко тумана. Сразу стало будто труднее дышать, словно туман просочился в легкие и сдавил их изнутри. В носу зазудело от сырого запаха болота. Покрутив головой по сторонам, он наконец посмотрел вниз, пытаясь рассмотреть грунт, на котором стояла машина. «Да чтоб тебя!» Слетело тут же с языка Андрея. не доставая до порога каких-нибудь 3-4 сантиметра, простиралась водная гладь. Он несколько раз махнул дверью, разгоняя туман, пытаясь выхватить взглядом хоть что-нибудь еще, но тщетно. Туман издевался у двери, вился, но так и не позволил ему ничего рассмотреть. Андрей захлопнул дверь и перелез на пассажирское сиденье. Открыв и эту дверь, перед ним предстала та же картина. «Как меня сюда угораздило заехать?» – задумался он и, грубо захлопнув дверь, развалился на сиденье, соображая, что делать дальше. Рука машинально потянулась к лежащей на панели пачке сигарет. «Еще не лучше!» – прорычал Андрей, обнаружив в пачке единственную сигарету. Никотиновый дым, приятно наполнивший легкие, снял немного напряжения, но не окончательно. «Так, а где мой сотовый телефон?» Докурив и выбросив бычок наружу, он начал ощупывать карман за карманом, вспоминая, куда он клал его в последний раз. Телефон вскоре был найден валяющимся на резиновом коврике возле пассажирского сиденья у ног Андрея. Голубоватый экран показывал 39 минут третьего, 73% зарядку, а вот индикатор связи был перечеркнут красным крестиком, что было совсем печально. Судорожно вспомнив телефон спасения, который мог работать несмотря на отсутствие сети мобильного оператора, он набрал номер 112, но противный женский голос тут же известил о невозможности вызова данного абонента. «Черт!» – психанул Андрей, неуспешно повторив набор, закинул телефон на переднюю панель. «Без сотовой связи, как без рук!» Как ни крути, нужно было вылазить наружу. И лучше сразу идти ловить проезжающий мимо джип или грузовик, так как что-то подсказывало ему, что самостоятельно выбраться из этой канавы он не сможет. Подумав о проезжающей мимо автомобиле, Андрей поймал себя на мысли, что после того, как он очутился в машине, он не услышал ни единого шума от проезжающего мимо автомобиля. Хотя в такой туман, возможно, все где-нибудь пережидают, не рискуя двигаться по трассе. Вслух поразмыслил Андрей, вглядываясь в непроглядный туман. В общем, на этом он и успокоился. Заглушив двигатель, чтобы не тратить бензин, он взял на всякий случай с бардачка отвертку, снял ботинки, носки и, закатав джинсы до колен, осторожно открыл дверь. «Вот зараза!» – громко усмехнулся Андрей, задев кончиками пальца правой ноги за холодную водную гладь. Неизвестность, покрытая туманом, глухо проглотила его слова, отозвавшись отдаленным таинственным бульканьем и стрекотанием. Улыбка с его лица тут же исчезла, а по спине пробежал холодок. Туман был готов в любую секунду оголить нечто ужасное. Вглядевшись на мгновение в белую мглу, Андрей уже молча опустил правую ногу в воду, коснувшись противного склизкого дна. Скривившись от неприятного ощущения и стиснув зубы, он осторожно погрузил в воду и вторую ногу. Снаружи было все значительно жутковатее, чем оно казалось изнутри автомобиля. Вцепившись в дверь, обеими руками он судорожно сделал шаг вперед. Холодный туман тут же окутал его, пробравшись под одежду. Чавкнувшая под ногой донная грязь, нехотя выпустившая из своих объятий его ступню, вновь разбудила протяжное цоканье в глубине тумана. Придерживаясь одной рукой машины, второй, выставив отвертку перед собой, он начал медленно двигаться вперед, огибая машину против часовой стрелки. С трудом вырывая ноги из вязкого дна, Андрей изо всех сил пытался не потерять равновесие. Передняя часть машины была погружена почти по бамперу в воду, который был визуально цел. Дойдя до водительской двери, что-то булькнуло совсем рядом, и Андрей со страху чуть не упал в воду. Прижавшись к спиной машине, он судорожно нащупал ручку и, отщелкнув ее, открыл дверь, приготовившись в любой момент сигануть внутрь. Замерев на мгновение, он все же собрался с духом и сделал аккуратный шаг в сторону багажника, постаравшись не издавать никаких посторонних звуков. Он прислушался, все было тихо. Андрей выдернул правую ногу и максимально занес ее вперед, сделав предельно возможный шаг, замочив немного джинсы на коленках. Затаившись, он вновь прислушался. Вдалеке что-то еле слышно стрекотало. Задняя часть автомобиля также была в воде. Здесь даже было немного глубже, чем спереди. «Надо было так умудриться заехать!» буркнул Андрей, ощупав вытянутой в сторону ногой простирающуюся водную гладь позади машины. Что-то совсем рядом зашлепало по воде и затихло, словно кто-то запустил гальку. «Кто здесь?» Испуганно в полголоса спросил Андрей и, прижимаясь спиной к машине, начал спешно делать шаг к открытой водительской двери. «Кто здесь?» Повторил он уже чуть громче, делая второй шаг, одновременно размахивая перед собой рукой, держащей отвертку. Словно в ответ на его слова, туман над ним на мгновение расступился, представив взору Андрея нежное голубое небо, и тут же поспешил скрыть его, спешно затянув брешь своим белым покрывалом. Сердце Андрея ужасно колотилось. Почему-то ему казалось, что в любую секунду что-то ужасное должно было вынырнуть из тумана и кинуться на него. Проткнув в последний раз пустотой отвертку, он поспешил спрятаться за дверью. Немного успокоившись, он еще раз осмотрелся по сторонам и, спешно ополоснув ноги от грязи, нырнул внутрь машины. Заблокировав все двери, он завел двигатель и, выкрутив отопитель на максимальное значение температуры, направил все воздуховоды на себя. Машина была уже прогрета, поэтому из всех воздуховодов на него сразу же подул приятный, почти горячий воздух. Ноги неприятно потянуло судорогами. Он тут же надел свои сухие носки и кроссовки, затем развернул подвернутые джинсы, которые оказались намоченными до самых колен, и, разложив сиденье, в расстроенных чувствах развалился в полулежащем положении. Лежащий на передней панели телефон тут же навел мысли Андрею о супруге. «Что сейчас думает Таня? Ведь, по идее, я должен уже быть дома, а сейчас даже и не дозвониться до меня. Надеюсь, ты, малышка, спишь, а не сидишь и переживаешь». Он приподнялся и печально уставился в окно. Картина была неизменной. «Как бы мне не хотелось вырваться отсюда, придется дожидаться, пока этот чертов туман рассосется», — расстроенно произнес Андрей вслух и упал обратно на сиденье. «Приключение так приключение», — обреченно пробурчал он и, чувствуя, как дремота одолевает его, не стал ей сопротивляться. Окинув взглядом замки дверей, Андрей заглушил двигатель, достав из сумки рубашку, натянул ее на голову, закрыл глаза и медленно погрузился в сон. С каждым шагом Андрей чувствовал усиливающийся дикий, пронизывающий все тело холод. Он приближался к стене из густого черного тумана, похожего на дым при пожаре. Небольшими неровностями он вклинивался в окружающий пейзаж зеленой лужайки и уходил высоко в небо, насколько была возможность видеть. Подойдя к туману вплотную, Андрей почувствовал неприятное прикосновение, нечто ужасного. Его окутал страх, тело пронзило миллионами миниатюрных иголок. Становилось все сложнее и сложнее дышать. И вдруг внезапный сильный порыв ветра выдрал из этой стены тумана значительный клок, и Андрей увидел скрытый туманом железный, кованный из толстенных черных прутьев толщиной с человеческую руку забор. Он возвышался метров на 20 в высоту и тонул наверху в шапке тумана. Вдруг раздался ужасный металлический звук, будто кто-то железным прутом вел по забору, все быстрее и быстрее набирая скорость. Андрей сделал шаг назад и в ужасе стал вертеть головой из стороны в сторону, в любой момент ожидая чего-то страшного. Через несколько секунд, уже под невыносимый монотонный металлический звук, он услышал противный хриплый ор. От которого ноги сами попятились назад, и тут же кто-то словно холодной рукой взял в ладонь его сердце. Приятный холод, окутавший сердце, разбавлялся еле ощутимыми теплыми толчками пульсирующей крови, но с каждым шагом холодная ладонь будто сжимала его сердце сильнее и сильнее в леденящей схватке, словно не желая его отпускать. Во рту пересохло, и попытка сглотнуть закончилась болезненной спазмой в горле. Вдруг раздался гул, за ним последовал мощный удар, от которого забор задребезжал и немного закачался. Андрей не понял, как очутился на земле. Быстро перебирая руками и ногами, он спешно отползал прочь от этого ужасного места. Андрей не сразу осознал, что спал. Холодные капли пота ползли по лбу. Он почувствовал, как сердце вырывается наружу, звонко отдавая глухими ударами бубна в ушах. Все тело ломило от холода. Андрей резко сдернул с головы рубашку, и в глаза ворвался яркий белый свет. Он зажмурился и принял сидячее положение, ощутив, что шлепнул ногами в воду. «А-а-а, зараза!» – разразился он и тут же задрал ноги. В голове был полный кавардак. Андрей не сразу даже вспомнил, где находится и что случилось. Пытаясь согреться, он принялся растирать себя руками, тут же заметив, что изо рта идет пар. Машина была заметно наклонена, и под ногами педали плескалась вода. пассажирской стороны почему-то воды не было. Он повертелся по сторонам, пытаясь что-либо рассмотреть сквозь покрытые влагой стекла. Протерев ладонью влажное холодное стекло, Андрей не сразу поверил увиденному. Отступающий туман оголил бескрайнюю водную гладь, из которой то и дело торчали небольшие кусты да камыш. «Что это?» – само слетело у него с языка. Он тут же схватил лежащую на сиденье отвертку и попытался открыть переднюю дверь. Как вода тут же хлынула внутрь, мгновенно скрыв резиновый коврик в мутной воде, Андрей резко захлопнул ее обратно. Выругавшись как следует, он привел разложенное сиденье в вертикальное положение и, перебравшись назад, аккуратно приоткрыл заднюю дверь. Вода с зелеными вкраплениями травы была у самого порога, но внутрь пока попасть еще не могла. «Что за чертовщина такая?» Андрей не мог до сих пор поверить своим глазам. Большая его картина, увиденная им в распахнутую дверь, не укладывалась у него в голове. Огромное болото чавкало и стрекотало повсюду. Тающие остатки тумана стелились возле леса, который стоял стеной позади автомобиля метрах в 100. Хвойные деревья вырывались из молочного основания высоко вверх, касаясь своими макушками ярко сияющего в голубом небе солнца. Поросшие невысокого роста камышом кочки выстраивались в хаотично расположенные островки, проливы между которыми то и дело были затянуты зеленым ковром тины и рясы. Молодые березки, растущие в густой траве и кустарнике, также мочили свои основания в воде, скрывая за собой спрятавшееся зеркало с чистой глади воды. «Нет, это какой-то ужасный сон», – растирая высохшие губы, пробубнил Андрей. Понимая, что это половина картины, которую он видит с этой стороны автомобиля, и вероятнее всего с другой стороны все будет гораздо определеннее и понятнее, он все же продолжал сидеть и озираться по сторонам, боясь выглянуть на другую сторону, будто предчувствуя что-то нехорошее. Наконец, решившись, он вновь закатал джинсы, скинул на сиденье носки и кроссовки и ступил ногами в холодную воду. Дно весело причмокнуло и обняло его ноги и ступни. «Этого не может быть!» – завопил он, обернувшись и взглянув через крышу автомобиля. «Ага, это действительно сон, какой-то ужасный сон!» Андрей заспешил на другую сторону автомобиля, не переставая искать спрятавшуюся от его глаз автомобильную трассу. Сердце Андрея сжалось в кулак, дыхание сбилось от волнения, противно скрутило живот. Ужасно захотелось курить. «Анечка моя, я, наверное, умер», – застонал он, не придавая даже значения сказанному. «Ерунда-то какая, как сюда вообще можно было заехать?» Все то же бескрайнее болото простиралось повсюду. Стоящий позади лес справа обрывался густыми зарослями и тонул далее в тумане, а слева отсекался от него высоким забором камыша. Несколько молодых березок одиноко торчали из воды недалеко от машины, приветливо покачивая зеленой листвой. С этой стороны лишь в одном месте бескрайний горизонт рушился, определяясь торчащим из воды корявым деревом, почти сливающимся с водной гладью или туманом. Назойливые насекомые тут же приметили Андрея и начали навязчиво приставать. Место было, конечно, жутковатое. Имея Андрей представление об этом, вряд ли бы решился вылезти ночью из машины. Даже сейчас, несмотря на то, что было практически все видно, зловещая тишина, разбавленная тихим жужжанием и стрекотанием на фоне огромных диких пространств, сопряженных с оступающим туманом, рождали в нем дикий страх. Волнение совсем затуманило ему сознание. Он даже не мог сосредоточиться на какой-либо мысли. Он зачерпнул ладошкой воды и умыл лицо. Холодная вода отрезвляюще подействовала на Андрея. Он повторил процедуру несколько раз, только после этого смог немного успокоиться и прийти в себя. Сделав несколько кругов вокруг машины, которая уткнулась своим передом в воду по самые фары, Андрей с сожалением выдохнул и погладил ее по крыше. Как бы не хотелось верить, но машина, скорее всего, продолжит и дальше погружаться в топкое дно. Поэтому картина дальнейшей перспективы вырисовывалась очень мрачная. Да и мириться с тем, что машина погрузится в болото, Андрею совсем не хотелось. Поэтому первое, что он решил сделать, это предотвратить дальнейшее погружение автомобиля. «Черт!» – не веря в происходящее, прошипел он и ударил ладошкой по заднему крылу автомобиля. Открыв заднюю дверцу, он залез внутрь. Достал сотовый телефон, связи так и не было. Время было 5:30 утра. Он взял свою дорожную сумку, достал оттуда целлофановый пакет, вложил в него зажигалку, документы и сотовый телефон. Завернул и положил в боковой карман сумки. На дно уложил пачку с документами, затянул туда кроссовки и носки, полторашку с водой, набранную для омывателя стекла, вытащил пачку различных бумаг из бардачка и тоже затянул их в сумку. С горечью посмотрел на пустую пачку от сигарет и поспешил выбраться наружу, оставив сумку пока на заднем сиденье. Открыв багажник, он среди кучи различного дачного хлама нашел зачехленный топорик, который отдал ему отец, удивившийся, что Андрей с собой не возит ни топор, ни лопату. Последнюю, кстати, пообещал отцу купить сам, но так до сих пор и не купил. Вооружившись топором, он направился к молодым березкам, которые стояли в 20-30 метрах от Андрея. Подобравшись поближе к березкам, погрузившись в воду практически по пояс, Андрей уперся в небольшую ступеньку, забравшись на которую, он ощутился на твердой поверхности, на которой росли эти несколько молодых берез, метров по 5-7 в высоту каждая. Ухватившись за одну из них рукой, он поднял голову и посмотрел на ее макушку. «Прости меня, березонька», – жалостливо сказал Андрей. «Ты и думать, наверное, не думала, что так вот может случиться. Прости», – робко произнес он и принялся рубить ее, чуть отступив от поверхности воды. Наконец, справившись с ней, он сунул топор под ремень и потащил березку к машине. Как бы ни хотелось ему просунуть березку под днище рядом с передними колесами, возможности уже не было. Примерно до задней двери кузов был утоплен в донную кашу. Обчесав часть веток, он просунул березку поперек машины в районе задней двери, попытавшись по максимуму продвинуть ее вперед, замочив при этом себя с головы до ног. Отойдя от машины на несколько шагов, он скептически посмотрел на получившуюся конструкцию, которая давала ему лишь отдаленную уверенность в том, что машина сильнее не утонет. Заводить автомобиль Андрей не рискнул, поэтому открыл капот и скинул клемму с аккумулятора. Затем положил его в багажник, заткнул тряпкой воздуховод под воздушным фильтром и с горечью, посмотрев на погруженный частично в воду мотор, захлопнул капот. Затем, достав из черной сумки мартер, сделал небольшие засечки уровня воды по обеим сторонам автомобиля. На этом спасательную операцию своего автомобиля Андрей пока решил закончить. Вымокнув и изрядно замерзнув, он снял одежду, выжил ее, достал из сумки запасные трусы, брюки, рубашку и пиджак, беречь которые было сейчас бессмысленно, так как от переохлаждения можно было схватить воспаление легких. Мокрую одежду он разложил на крыше автомобиля, которая от солнца была достаточно уже теплой. Влез на заднее сиденье и переоделся. Сорвав с передних сидений чехлы, он укутался в них и, затаившись на сиденье в позе эмбриона, стал греться. Впервые с момента его пребывания здесь Андрей почувствовал безысходность случившегося. Внутренний мир заполнился тоской, причем тоской необычной, обреченного человека. Неожиданно в его голове сама по себе родилась мысль о его похоронах, на которых Аня, обнявшись с матерью Андрея, стоят у еще не засыпанной могилы, смахивая слезы со своих размокших лиц. И что самое страшное, ему не хотелось гнать эти мысли прочь. Возможно, сыграла его усталость, а возможно, неприятный дурманящий запах болота пытался свести Андрея с ума. Он слышал часто, что бывают случаи, что люди на болоте ведут себя неадекватно, даже попадая в трясину, словно мирясь со своей судьбой и сопротивляясь, идут ко дну. А еще страшнее становилось от мысли, что машина могла сразу запросто утонуть в трясине, оставив его наедине с болотом. «Что бы я тогда делал, останься здесь один в тумане?» «Наверное, бы сошел с ума». Печальные мысли не оставляли его ни на секунду. Минут через 5 все части тела Андрея, кроме ног, уже чувствовали себя вполне комфортно. С трудом разорвав круговорот топких мыслей, он принялся массировать и продолжительно растирать свои ноги ниже колен, в особенности пятки и пальцы. Перед тем, как вылезти из машины, он снял с себя штаны и носки, уложив их в сумку, оставшись в рубашке и пиджаке. «Будет, конечно, потешно, если найду помощь вот в таком одеянии», – усмехнулся Андрей, представляя себя со стороны. Выбравшись наружу, он закинул сумку на крышку багажника и залез сам на него следом. Усевшись на приятно нагретое солнцем железо, он стал всматриваться в лес, который являлся единственным реальным направлением для поиска спасения. Наивно было сидеть здесь ждать чуда, но решиться на вылазку в лес Андрею было тяжело. С одной стороны, периодически в лесу щебетали птицы, но также что-то изредка таинственно щелкало и хрустело. Поэтому он то и дело с тревогой всматривался в его глубь, все время ожидая чьего-то появления. Все это было больше похоже на какой-то фантастический фильм, и эти минуты, которые он сейчас посвящал осмыслению ситуации, все сильнее и сильнее запутывали его сценарий. Андрей уже даже практически не верил в то, что здесь не обошлось без какой-то чертовщины, поэтому был сейчас склонен думать уже все, что угодно, от перемещения во времени до похищения его инопланетянами. Как ни странно, но каждое его фантастическое умозаключение находило больше общего с произошедшим, чем вариант с сонным водителем, слетевшим с трассы в это болото. Тревога хоть окончательно и не пропала, но 10-минутное созерцание картины прибрежного леса заметно его успокоило, и он наконец вспомнил о том, что голоден. Он открыл сумку и достал завернутый в целлофановый пакет сверток с остатками колбасы, хлеба и сыра, которые заставили его забрать с собой из холодильника при сдаче комнаты в гостинице. Затем достал полторашку воды и принялся за трапезу. Когда последний кусочек хлеба был им поглощен, желудок противно заурчал, давая понять, что совсем не наполнен. «Извини, друг, но это все наши запасы», – констатировал Андрей и залил оставшееся пространство в желудке водой. «Была бы пачка сигарет, было бы хоть чуть-чуть, но веселее», – грустно констатировал он. «Теперь нужно думать, как выбираться из этих чертовых угодий», – сказал Андрей, ловя себя на мысли, что даже не представляет, как это сделать. Он достал телефон, посмотрел на экран сквозь целлофан, связи так и не было. «Взять телефон, выйти и пройтись по окрестностям, может быть, связь найду, а если не найду?» – тут же подумал он. Пум-пум-пум-пум-пум. Под собственный губной аккомпанемент он попытался найти хоть еще один толковый вариант. Но умные мысли на этот раз в его голову не посетили, и остановившись на единственном варианте действий, он решил начать именно с него. «Пойдем отсюда выбираться», – сказал Андрей, оглядываясь по сторонам. «Выберусь отсюда, напьюсь до чертиков». Спрыгнув аккуратно с багажника, он застегнул на все пуговицы пиджак, достав из кармана сумки пакетик с зажигалкой и телефоном, положил их во внутренний карман, затем застегнул ремень на поясе и засунул за него топор. «Держись, ласточка». Андрей нежно погладил рукой по теплой крышке багажника свою красавицу. «Я найду помощь и вытащим тебя отсюда», — сказал он, но в своем голосе различил нотки сарказма, поймав себя на мысли, что сам верит в это с трудом. Всматриваясь в тонущие в остатках тумана основания деревьев, он сделал осторожно несколько шагов в сторону леса. Глубина увеличилась, и сделав последний шаг, погрузившись в воду по колено, он остановился, обернувшись, взглянув на свой автомобиль, одиноко стоящий в 15 метрах позади него. Совершенно чужой этому месту, не гармонирующий и не вписывающийся в местный пейзаж кусок красного металла. Следующий шаг погрузил ногу Андрея еще глубже. Он насторожился и попытался осторожно ступить дальше. Вода уже дошла до трусов. Одна еще он так и не мог нащупать. «Вот зараза!» – досадно промолчал Андрей, спешно делая шаг назад. Ему пришлось вернуться для того, чтобы взять одну из обрубленных полутораметровых веток молодой березки. «Привет, красавица, как видишь, я все еще рядом», — легонько постучал он по заднему крылу машины, заметив, что вода не преодолела его полоски, нарисованные на кузове автомобиля примерно полчаса назад. Вооружившись веткой, Андрей вновь направился к лесу. Дойдя до того места, где ему не удалось достать ногой дна, он принялся мерить глубину, но к его большому удивлению ветки для этого не хватило. Задумавшись на секунду, он решил идти вдоль преградившей ему путь подводной канавы, выискивая отмели, чтобы пройти дальше к лесу. 10 шагов, 20-30, глубина странного фарватера, разделяющего Андрея и лес, была все также недосягаема для его полутораметровой ветки. Он уже ушел на приличное расстояние от машины, а брода все так и не было. Отголоски паники стали понемногу зудеть внутри Андрея, заставляя сильнее и сильнее его нервничать. Он, конечно, мог и проплыть эти полтора десятка метров, но мочить одежду ему крайне не хотелось. Он остановился и, достав пакетик с телефоном, посмотрел на экран. «Ничего», – недовольно выдавил Андрей, сунув пакетик обратно во внутренний карман пиджака. Остатки тумана растаяли окончательно, и теперь отчетливо было видно, что лес, по крайней мере первые его ряды деревьев, стояли в воде. Андрей решил сделать еще пару десятков шагов, и если брода не будет и там, придется возвращаться обратно. Ветка ныряла и не доставала до дна, и через 20, и через 30 пройденных, и еще 80 шагов. Остатки тумана оголили далеко впереди идущую гряду кустарника, выходящую из леса и врезающуюся в болото так, что последние кусты торчали из воды всего лишь на четверть. «Фантастика! Я пешком не могу отсюда выйти, а ты хочешь, чтобы я поверил, что я на машине спящей сюда заехал?» — подняв голову вверх, усмешливо сказал Андрей, как бы обращаясь к Богу. «Разбудите уже меня!» — закричал он, и десятка два птиц размером с голубя вспорхнули за кустов и курлыча пролетели над ним. Он осмотрелся по сторонам. Ощущение было, конечно, дикое. Виднеющееся вдалеке красное пятно машины было единственным родным островком в этом чужом ему месте, которое робко блестело, отражая утреннее солнце на фоне далекого берега, который виднелся рваной полосой за огромным блюдцем серо-синей воды. Одиноко торча среди огромного то ли болота, то ли озера, Андрей почувствовал себя внезапно настолько обреченно, что ему захотелось тут же взвыть и закричать одновременно. Дальше продолжать путь было бессмысленно. Начинающаяся чаша чистой отрясы воды говорила только о том, что впереди значительно глубже. И действительно, воткнув в очередной раз ветку впереди себя, она ушла почти полностью, упершись в твердое дно. «Да что же это такое?» В сердцах Андрей хлопнул веткой по воде, обдав себя сотнями холодных брызг. Возвращаясь обратно, Андрей пожалел, что не взял с собой воды. Постоянно борясь с донной мяшей, он очень сильно вымотался, и поэтому глоток прохладной воды был бы сейчас очень кстати. Но воды не было, и поэтому без того плохое настроение стало еще хуже. Андрей мог бы сейчас абсолютно нормально представить себя заблудившимся грибником, отставшим от коллектива охотником, но то, что произошло с ним, никак не укладывалось в его голове. Пока он шел обратно, в голове созрел единственный верный план – упаковать сумку с вещами и вплавь переправиться через фарватер, держа в одной руке сумку над головой. Так он и сделал. Собрал все вещи, закинул топор, отвертку, надел еще влажные утренние трусы и направился по уже натоптанной по дну дорожке. «Ой-ой-ой!» – погружаясь постепенно в холодную воду, прохрипел он и, не мешкая, оттолкнувшись от илистого дна, поплыл. Сумка, как назло, в таком положении была неимоверно тяжела и громоздка. Каждую секунду он ожидал, что ноги вот-вот коснутся дна, и это вскоре произошло. Только Андрей задел дно не кончиками пальцев, как предполагал, а шмякнулся об него коленками. Вцепившись рукой в какой-то упругий корень, спрятанный под водой, он подтянулся и поспешил встать. Переведя дыхание, Андрей прижал теплую сумку к груди, аккуратно ступая теперь уже по твердому дну, направился к лесу. Глубина здесь была сантиметров 25. Но идти стало сложнее, ноги то и дело натыкались на довольно острые палки, шишки, лежащие на дне, а то и просто Андрей провалился по колено в небольшие ямки, которые как будто кто-то специально накопал здесь лопатой. Почти дойдя до деревьев, он подобрал дрейфующую в воде прямую березовую ветку. Теперь, когда у него была палка, он перестал бояться угодить в коварные ямы, возникающие то и дело у него на пути. Подступая ближе к лесу, все сильнее чувствовалась неприятная прохлада, веющая из него. И когда солнце окончательно скрылось за кронами деревьев, Андрея стало коробить от холода, а зубы звонко застучали друг о друга. Пробравшись к первому из деревьев, он повесил на обломанную ветку сумку и судорожно вытащил оттуда сначала майку, которой тут же обтерся, затем рубашку, пиджак и спешно надел их. Затем выжал трусы, кинул их в сумку, в обмен достал другие и с радостью напялил их на замерзшее хозяйство. Сложнее обстояло дело со штанами. Подсобрав штанины до уровня шорт, Андрей аккуратно, пытаясь их не замочить и не упасть, балансируя на одной ноге, с трудом произвел этот трюк, наконец оказавшись в штанах. Чтобы не колоть ноги о различные ветки и шишки, он решил достать кроссовки и, повертев их в руках, натянул их поочередно на мокрые ноги. Вставил ремень, достал из сумки увесистый топор и воткнул его уже в привычное место. Затем посмотрел на монитор телефона и, не увидев на его мониторе ничего утешительного, засунул его обратно в карман. Андрей обернулся, тяжело вздохнул, прощально взглянув на свою машину и, перевесив сумку через плечо, повернувшись к лесу, сказал: «Ну, с Богом!» и ступил в царство леса, хлюпая кроссовками по воде. Лес встретил его прохладным хвойным дуновением, а также непролазной стеной колючего кустарника, которая тянулась в обе стороны. Андрей попытался натиском протиснуться сквозь него, но сразу бросил эту затею. Острые, словно гвозди, шипы тут же глубоко процарапали ему руку. «Да вы, сударь, сопротивляться вздумали», — игриво сказал он. «Ну давайте посмотрим, чья правда сильнее», — злобно добавил Андрей, доставая из-за пояса топор. Повесив сумку на ветвях соперника, он подлез к нему снизу, изрядно изловчившись, чтобы не поцарапаться, наконец срубил два куста под корень. «Спасибо, папа, тебе за топор!» Ныряя в получившийся коридор, радостно произнес Андрей. Вырубив еще три куста и выволочив их на открытое место, он наконец увидел конец этой нескончаемой стены, за которой частоколом могучих стволов, поросших кустами, продолжался лес. С сожалением, осмотрев рваные разрезы на пиджаке, Андрей вытер кровь с рассеченной раны на лбу, полученную от сыгравшей ветки. Взял сумку и нырнул в рукотворный коридор. Несмотря на разносящееся стрекотание и прикрикивание птиц в вершинах деревьев, представший перед Андреем лес пребывал во сне. Непроглядная стена из разносортных деревьев таила в себе не меньше страхов и ужасов, чем бескрайнее болото. Но тем не менее, если бы стоял выбор остаться здесь или вернуться на болото, Андрей пожелался бы остаться в лесу. Из-за того, что солнце практически не проникало сквозь плотно прилегающие друг к другу кроны деревьев, здесь царил полумрак. Но кое-где проворные лучики все-таки находили бреши в зеленой крыше и прорывали в зеленое царство, красиво переливаясь различными цветами во влажной прослойке воздуха. С каждым шагом вглубь леса прорубленный коридор все сильнее терялся в зеленой стене кустов. И через несколько десятков метров Андрей вовсе потерял его из виду. Он вернулся назад и, достав топор, принялся делать насечки на деревьях, стоящих сразу у входа в рукотворный коридор, ведущий сквозь кустарник. Бух, бух, бух! Довольно неприятно разнеслось по лесу. Где-то в стороне с макушек взлетела стая птиц. Бух, бух! Андрей прислушался и через длительную паузу закончил начатое. Бух, бух! Первые 200 метров, делая шаг за шагом, он прислушивался, осматривался и постоянно оглядывался, проверяя путь к отступлению. Восхищаясь красотой леса, Андрей ни на секунду не прекращал размышлять над тем, что с ним произошло. Каков смысл произошедшего? Аномалия или чей-то спланированный план? Его больше пугала не правда произошедшего, а предстоящая неизвестность, боязнь нелепо погибнуть, заблудившись в этом лесу, быть съеденным медведем или волком, или просто банально сгинуть от холода и голода. Пройдя, наверное, с километр, лесной сумрак расступился голубой брешью, виднеющейся меж деревьев. Андрей ускорил шаг, немного приободрившись духом. Но чем ближе он приближался к кажущемуся краю леса, тем его ноги выше и выше скрывала вода. Шлепая уже по колено в воде, внутренняя тревога усилилась, а картина, открывшаяся ему впереди, привела его в замешательство, которое тут же переросло в панику. Лес обрывался водной гладью большого озера, растянувшегося длинной колбаской в обе стороны. «Да что это за место такое?» Андрей не сильно ударил рукой по стоящему рядом стволу сосны. «Аня, Аня!» Андрей припал головой к дереву и словно ребенок захныкал, что-то неразборчиво бубня. Наконец, собравшись, он замолчал. Зачерпнув воды, протер лицо и стал думать, что делать дальше. Солнце, стоявшее уже довольно высоко, приятно гладило теплом Андрея, будто радуясь встрече с ним. От этого и самому Андрею стало немного спокойнее. Чуть правее Андрея, в 200 метров на противоположной стороне, врезалась в озеро коса, высоко возвышаясь над водой. Там, где стоял Андрей, до противоположного берега было не менее 2-3 километров, а вот между косой и лесом, в котором он находился, было совсем небольшое расстояние, 50 метров, не больше. Отчасти радовало то, что лес на противоположном берегу уже не стоял в воде. Разновеликие деревья торчали на высоком склоне, то и дело склоняясь стволами под небольшим углом к озеру. Он сделал еще одну зарубку на дереве, отпил из бутылки воды и побрел вдоль последних рядов деревьев к виднеющейся косе. «Как плохо, что я не умею ориентироваться по солнцу!» С грустью подумал Андрей, обратив внимание, как желтый теплый кружок жизнерадостно висит над лесом противоположного берега. «Надо бы хотя бы запомнить, во сколько времени мы вот так вот шли параллельно друг другу», – подумал он и полез за сотовым телефоном. 11:27, – задумчиво произнес Андрей. «Меня, наверное, уже ищут. Ну, по крайней мере, Аня и родители точно уже забили тревогу», – добавил он, сунув пакетик с телефоном обратно в карман пиджака. «Прорвемся, Анютка. Чувствую, победа уже близко», – попытался взбодрить Андрей сам себя, – определяя, что до момента, как он сравняется с косой, остается совсем немного. Коса оказалась очень узкой, в ширину на ней помещалось не более 4 деревьев, крайние из которых мощными корнями торчали частично наружу, цепляясь изо всех сил за глинистый берег. За косой озеро приобретало колоссальный масштаб, оно поистине было гигантским. Противоположный берег тонкой полоской тянулся на фоне каких-то возвышенностей, угрюмо тонувших на фоне белеющих вдалеке серых облаков. «Откуда у нас такие озера?» – прижался Андрей к дереву, всматриваясь в действительно умопомрачительный пейзаж. «Как красиво!» – печально выдохнул он и принялся своей березовой клюкой мерить глубину направления косы. Как закончились под ногами шишки и корни, глубина резко увеличилась, сантиметров на 20, и тут же под ногами он почувствовал каменистое дно, устланное из небольших камней. Андрей вернулся в лес, пристроил сумку на одном из сучков и направился вновь к косе. Глубина пребывала очень медленно, но равномерно. Поэтому в 3 метрах от деревьев он стоял уже максимально задрав на бедрах штаны. Андрей был уверен, что пройти оставшееся расстояние по дну не придастся возможным. Это и пугало. Преодолеть эти 50-60 метров вплавь в холодной воде было, конечно, для него чем-то из ряда вон выходящим, но других вариантов не было. Возвращаться к машине было делом бессмысленным, как и оставаться в этом лесу, в котором из-за воды даже нет возможности разжечь так необходимый сейчас Андрею костер. Поэтому нужно было думать, как преодолеть этот небольшой пролив. Изначально возникла мысль срубить один из этих могучих кедров и держать за него переплавиться. Но поразмыслив, он осознал, что если даже зарубки тяжело получалось высечь на этих великанах, то срубить небольшим топором такую махину будет делом нелегким, а скорее всего невозможным. «Как ни крути, придется плыть», – выдохнул Андрей. Его смущал еще и тот момент, что сумку придется держать над головой и грести одной рукой. Но поразмыслив, Андрей отказался от этой затеи, понимая, что пловец он и без того не очень хороший, а с сумкой в холодной воде он наверняка затонет, не проплыв 10 метров. Вернувшись к сумке, он достал пакет, в который положил еще влажную кофту, сухие носки и джинсы. Как ни крути, они были более удобнее брюк. Сухую майку завернул в пакет с зажигалкой, документами и телефоном и сунул следом. Завязал край пакета в узел, осмотрев его на наличие порезов и дыр. Затем с себя снял всю одежду, оставив на себе кроссовки, шнурки на которых затянул еще сильнее, ремень, за который вместо топора на животе расположилась полупустая полторашка с водой, и трусы. Андрей решил, что сумка останется висеть здесь. А потом, перебравшись на тот берег, он разожжет костер, отогреется и с целлофановым пакетом вернется за остальными вещами и драгоценным топором. Это был, конечно, чересчур оптимистический план, но Андрей старался сейчас совсем не думать о плохом. Осторожно спустившись по плечи в воду, он аккуратно пустил впереди себя пакет и поплыл вслед за ним. Первые 10 метров было все как нельзя лучше, но потом силы стали таять очень быстро. Каждое последующее забрасывание пакета впереди себя давалось все труднее и труднее, ритм сбивался, ноги не слушались, а пакет в обессиленной руке, казалось, весил 40 кг. Вода с каждым метром становилась все холоднее и колючее, а берег все не приближался. Андрею казалось, что деревья, растущие на краю косы, насмешливо смотрят на него, раскачивая своими мощными кронами, из-за которых то и дело слепило его спрятавшееся за ним солнце. Дыхание все сильнее стало сбиваться. Он уже не кидал пакет, а вцепившись в него рукой, чтобы ненароком не потерять, греб, что было сил другой. Свет то мерк для него, то озарялся вновь, погружая голову в холодную воду и вырываясь из нее, чтобы сделать глоток воздуха. Андрей уже плохо контролировал свои движения. Обессиленная рука подменилась другой. Ноги еле ощутимо дергались вместо того, чтобы отчаянно грести. Всплески воды он почти не слышал. В ушах разъяренно било сердце. Горло драло неимоверной горечью. Наконец солнце перестало светить в глаза. Остановившись на мгновение, он поднял голову и увидел, что до возвышающегося над водой берега остается каких-нибудь 15 метров. Но сил сделать даже еще одно движение уже не было. Веки, отяжелев в раз, закрылись. И он сразу же перенесся в свою уютную квартиру, по которой под медленную мелодию Джо Дассена в прозрачной ночной рубашке, прижав к груди своего большого плюшевого зайца, танцевала Аня. Увидев Андрея, она радостно отбросила в сторону игрушку и кинулась к нему в объятия. «Где же ты был все это время? Я так по тебе соскучилась!» Между слов, впиваясь в его губы своими прелестными алыми лепестками, бормотала она. Ноги, словно лишенные нервов, грузно ударились коленями о дно. Андрей это чувствует, но эмоций никаких нет. Есть внутренний спазм, который готов разорвать легкие, чтобы сделать глоток воздуха. В промежутке времени, равном 1 или 2 секундам, включается перезагрузившийся мозг Андрея. Неконтролируемый дыхательный рефлекс, переросший в спазм, вот-вот, несмотря ни на что, наберет в легкие окружающей среды. И неважно, что это будет, вода или воздух. Мозг посылает сигнал ногам, мышцы которых тут же неимоверно сжимаются и в следующую секунду с нереальной силой отталкиваются от дна, выталкивая Андрея сквозь 2,5-метровую толщу воды. И уже почти вынырнув, Андрей хватает смесь воды и воздуха. Закашливаясь, хаотично барахтаясь всеми частями тела, он с радостью осознает, что все еще жив. Прилагая все усилия, вцепившись смертельной хваткой в набравший уже в себя воды пакет с вещами, он продолжил плыть, сопротивляясь смерти. Наконец, вжавшись в глиняный, усеянный свисающими корнями деревьев берег, Андрей мертвой хваткой цепляется рукой за один из оголенных корней и, прижимая пакет с вещами к своей груди, откашливаясь водой и желтой слизью, улыбается и плачет. Пластиковая бутылка, выскользнувшая в момент переправы из-под ремня, одиноко качалась на водной глади, медленно уплывая вдаль. Как бы прощаясь, она подмигивала Андрею еле заметным отблеском на солнце. Немного придя в себя, Андрей поднял голову и посмотрел на торчащий над ним берег. Нужно было срочно выбираться на сушу. Обессиленное переохлажденное тело, скрытое по грудь в воде, неохотно подчинилось Андрею. С трудом, но он все же сделал первый шаг по глинистому скользкому дну. Он пробирался вдоль косы, волоча за собой по воде пакет, выбирая удобное место для того, чтобы взобраться на берег. Наконец оно нашлось. Обвалившийся склон представлял собой небольшую узкую лощину, конец которой всего лишь сантиметров на 30 был выше уровня воды. Но и этого для Андрея сейчас было с излишком. Подняв пакет над головой, который теперь казался ему пудовой гирей, он с трудом положил его в лощину и принялся вскарабкиваться сам. Наконец, забравшись на берег, расцарапав все тело о траву и корни, Андрей уткнулся в теплую, устланную хвойными иголками почву и почувствовал, как сознание поплыло от него прочь.